Глава 7. Не пилите опилки. Если бы некто взялся специально разыскивать двух 13-летних девочек, разительно отличных одна от другой, то не нашел бы более подходящей для этого пары, чем Женя и ее любимая подруга Зиночка Апракундина. Воистину, можно было бы сказать о них бессмертными пушкинскими строками, разученными за полтора с лишним века десятками поколений. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Не столь различны меж собой. Главным занятием Зиночки было горестное сожаление о прошлом, и только что минувшем, и очень давнем. То и дело раздавались ее певучие, голос у Зиночки звучал очень приятно, причитание. «Ой, надо было мне не так сделать! Ой, зачем только я это сделала? Как жалко кошелечка! А когда ты его потеряла? В первом классе! Ах, если бы я купила не это, а то! Ах, ну почему родители не учили меня музыке?» Хотя, заметим в скобочках, прекрасно знала, почему. Во-первых, дома не было инструмента. Во-вторых, денег. В-третьих, не имелось в наличии ни малейшего Зиночкиного желания. Напротив, налицо была готовность изо всех сил противиться такому намерению. И родители сдались заранее, не пожелав ввязываться в изнурительную войну. Они знали Зиночкину твердость в отстаивании своих интересов. Она без конца горевала о том, что если бы не то и не это, то ее жизнь сложилась бы прекрасно. А теперь чего уж? Женя, наоборот, каждый день, едва ли не с 3 лет, а по уверениям папы и раньше, стремилась подчинить себе обстоятельства. Она еще ходить не начала, а папа утверждал, что эта девочка всегда прекрасно знает, чего хочет. Зиночка же начинала день с того, что заранее пасовала перед грядущими обстоятельствами, заранее уверена, что уже поздно что-либо изменить. Это, впрочем, не мешало ей быть с 1 класса круглой отличницей, чем Женя могла похвастаться, только начиная с 7-го, когда, по выражению папы, взялась за ум. Как-то в однодневном походе не оказалось с собой в лесу достаточно воды. Всех мучила жажда, но причитала одна Зиночка. Женя умудрилась достать для нее воды и напоить. И вскоре сзади послышался стон. «Ах, как же я хотела пить!» Точно такой же была и мама Зиночки. Если к ней приходила соседка выпить чашечку кофе, которой надо отдать должное, Зиночкина мама варила на 5 с плюсом, то вскоре любой, кто стал бы подслушивать, услышал. «Ах, я теперь понимаю, что напрасно отдала Зиночку в английскую школу. Надо было во французскую». Она объясняла, и вполне убедительно, что во французской школе совсем другая атмосфера, понимаете? Французские люди сегодня учат для собственного удовольствия, а английский — для бизнеса. Большая разница. Все было правильно, кроме одного. Обсуждать эту тему не имело уже никакого смысла. На этот счет есть, кажется, как раз английская пословица, которая переводится «не пилите опилки». Женя обычно тщательно обдумывала свои решения по любому поводу, от мелкой покупки до серьезных поступков. Но, уж приняв решение и выполнив его, она, в отличие от Зиночки, никогда не предавалась бесплодным сетованиям, даже если решение оказывалось в результате не самым удачным. В этом случае она думала только о том, как свести на нет или уменьшить обнаружившийся вред, то есть не о прошлом, а о будущем. Любимым занятием Зиночки после уроков, которые она готовила молниеносно, было влезть в интернет и висеть в нем, главным образом, в чате. С особенной страстью она предавалась этому разговору всех со всеми в реальном времени по воскресеньям. И каждую субботу, расставаясь, спрашивала Женю: «Ты завтра пойдешь чатиться?» «Зачем?» — неизменно интересовалась Женя. «Ну, общаться?» «Давай сейчас пообщаемся», — предлагала Женя. И Зиночка начинала смеяться. Она вспоминала, что то же самое Женя отвечала ей в прошлую субботу, и в позапрошлую, а лучшая подруга все никак не могла привыкнуть к стойкиному Жениному равнодушию по отношению к этому замечательному занятию. Зиночку немного утешало то, что за новыми клипами Земфиры они следили все-таки вместе. Эта разнота, повторим, ничуть не мешала им дружить, делиться самыми сокровенными тайнами и нежно любить друг друга. Теперь Женя спешила хоть ненадолго забежать к Зиночке, чтобы попрощаться перед отъездом. Она, конечно, не собиралась рассказывать ей о таинственной находке. Зачем волновать подругу, которая без того взволнуется ее неожиданным отъездом, в особенности же его причиной? Эта находка, поднятая ею в грязном подземном переходе фотография, казалась Жене все более и более зловещей. Она надеялась повнимательней рассмотреть дома свое изображение и тогда уж раскинуть мозгами, что к чему.